Земля показалась. 3 дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал: «Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют». Вышел я и послушал. Правда, очень хорошо, и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая. Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял, и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась. Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса. Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул: «Смотри, земля показалась!» Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул: «Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!» Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза. «Где земля показалась?» Петя стоял впереди и показывал рукой снежную даль, как в море Колумб, и повторял: «Земля, земля».